комья земли. Это очень огорчило балерину. Ей хотелось, чтобы ее любимцы были всегда чистенькие и аккуратные. И вот я застал такую картину. Обезьяна сидела на солнышке. Задние ноги ее, как на подставке, покоились на спине одной жабы, а другая сухолистка болталась в воздухе. Обезьяна держала ее на весу в самом неудобном и унизительном положении. Жаба медленно кружилась в воздухе, а обезьяна озабоченно обирала с нее всякий мусор и все время попискивала и повизгивала, что-то объясняла. Покончив с одной жабой, балерина опустила ее на землю, где та осталась сидеть притихшая, подавленная, и принялась за другую, подняла ее в воздух и заставила пережить то же унижение. Да, в присутствии балерины сухолисткам никак не удавалось проявлять свое аристократическое высокомерие. Глава вторая. Гончие Бафута. Для ловли различных представителей животного мира Бафута в моем распоряжении имелись 4 охотника, которых прислал мне Фон, а сверх того свора из 6 тощих, нескладных дворняжек. Их владельцы уверяли меня, что это лучшие охотничьи собаки во всей Западной Африке. Всю эту разношерстную компанию я прозвал «гончими Бафута». Охотники, конечно, не понимали этого названия, но чрезвычайно им гордились. И однажды я услышал, как один из них в споре с соседом громко и возмущенно заявил: «Ты на меня не кричи, мой друг! Не знаешь, что ли, я тоже гончая Бафута!» Охотились мы так. Уходили в какую-нибудь долину подальше или в горы и выбирали место, где трава и кусты погуще. Там мы полумесяцем раскидывали сети, а потом ходили по подлеску с собаками и загоняли в сети все, что попадалось. У каждой собаки на ошейнике висела маленькая деревянная погремушка, и когда вся свора скрывалась в высокой траве, по громкому бренчанию этих украшений всегда можно было определить, где собаки. Такой способ охоты был очень удобен. Я всегда оказывался на месте и мог сразу же заняться пойманными животными. Их тотчас увозили в Бафут и без промедления помещали в удобную клетку. Мы перевозили их в мешках с отверстиями для доступа воздуха. Отверстия эти были оправлены кольцами из латуни, чтобы их нельзя было разорвать изнутри. Мешки для более крупных и свирепых зверей сшиты были из брезента или дерюги, а для мелких и безобидных — из ткани помягче. Очутившись в темном мешке, наши пленники, как правило, переставали отбиваться и лежали смирно до тех пор, пока не попадали в клетку. Для животного страшнее всего были те минуты, когда его выпутывали из сети. Но уж очень скоро мы так набили руку, что проделывали это необыкновенно ловко. Минута-другая, и животное уже схвачено, извлечено из сети и упрятано в мешок. В первый день, когда я выступил в поход с гончими Бафута, охотники вооружились так, словно мы собрались охотиться на львов. В придачу к обычным ножам они взяли с собой копья и кремневые ружья. Мне вовсе не хотелось по чьей-то оплошности получить в бок заряд ржавых гвоздей и камешков, а потому, несмотря на горестные мольбы охотников, я настоял, чтобы ружья остались дома. Охотники просто в ужас пришли от моего решения.